Биографии. XIX век. Александр Иванов. Александр Иванов – русский живописец и график, один из последних крупных представителей русского классицизма и романтизма, создатель произведений на библейские и мифологические сюжеты, в том числе монументальной картины «Явление Христа народу», одного из самых известных полотен в истории русского искусства. Александр Иванов родился в 1806 году в Санкт-Петербурге, прожил большую часть жизни в Италии и умер в 1858 году в Санкт-Петербурге через несколько месяцев после представления публике своего масштабного полотна, работа над которым продолжалась около 25 лет. С 1817 по 1828 учился в Императорской академии художеств при поддержке Общества поощрения художников, главным образом под руководством своего отца, адъюнкт-профессора Академии художника Андрея Ивановича Иванова. Малую золотую медаль получил за полотно «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора». Большую золотую медаль и высокую оценку критиков в 1827 году заслужил картиной «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице Виночерпию и Хлебодару». В Италии в период работы над полотном «Явление Христа народу» Иванов написал много пейзажей и этюдов, в которых проявился его удивительный дар живописца-инноватора. Одна из самых ярких фигур в истории русского искусства первой половины XIX столетия, исповедовавших романтическую философию искусства, автор нескольких сотен графических листов на темы Ветхого и Нового Завета, известных как «Библейские эскизы», и эскизов неосуществленных храмовых росписей. Орест Кипренский. Орест Кипренский родился в 1782 году под Санкт-Петербургом. Большую часть жизни провел в Италии, в Риме, где и умер в 1836 году. В 1797 году Кипренский поступил в Императорскую академию художеств, обучался в классе исторической живописи у Георгия Угрюмова и мастера декоративной живописи Габриэля Франсуа Дуайена. Кипренский постоянно получал награды Академии художеств, малые золотые и серебряные медали. В 1803 году он окончил Академию, однако конкурс на пенсионерскую поездку не выиграл. С разрешения директора Академии и Алексея Строганова, покровителя художника, он остался в учебном заведении еще на 3 года. В 1805 году живописец участвовал в конкурсе на большую золотую медаль и за полотно на историческую тему «Дмитрий Донской на Куликовом поле» получил долгожданную награду. Пенсионерская поездка стала возможной благодаря личной протекции и поддержке императрицы Елизаветы Алексеевны. Долгие годы жил и работал в Италии, преимущественно в Риме. Получил европейское признание как выдающийся портретист. Высокой наградой для Кипренского стало предложение от Флорентийской академии, заказавшей художнику автопортрет для галереи Уффици, одного из старейших музеев Европы, в которой были собраны автопортреты известных художников мира. Кипренский создал портреты выдающихся людей своего времени: поэта Василия Жуковского, полковника Евграфа Давыдова, графа Сергея Уварова, князя Голицына, прекрасные портреты своих современниц, графини Екатерины Растопчиной, графини Дарьи Хвостовой, Екатерины Авдулиной, замечательные детские портреты. Василий Верещагин. Василий Верещагин родился в 1842 году в городе Череповце Новгородской губернии. Много времени провел в Туркестане, посещал Индию и Тибет. Погиб в 1904 году на корабле «Петропавловск», подорвавшемся на мине вблизи Порт-Артура. Первоначальное образование Верещагин получил в Александровском малолетнем кадетском корпусе в Царском селе. С 1858 года посещал занятия в рисовальной школе общества поощрения художеств. В 1860-м поступил в Императорскую академию художеств. Учился в классе исторической живописи у Алексея Маркова, затем у Александра Байдемана. В 1861 году за эскиз «Избиение женихов Пенелопы, возвратившимся Улиссом» награжден малой серебряной медалью. В 1864 уехал в Париж обучаться в Академии изящных искусств в мастерской Жана Леона Жерома. В 1867-1868 годах совершил первую поездку в Туркестан, участвовал в военных событиях. В 1871 году поселился в Мюнхене, где работал над картинами по материалам, привезенным из Туркестана. В 1874 году за известность и особые труды на художественном поприще удостоен звания профессора, от которого публично отказался, будучи убежден во вредности всех чинов и отличий в искусстве. В этом же 1874 году представил на своей персональной выставке масштабную туркестанскую серию, которая была целиком приобретена Павлом Третьяковым. Участвовал в военных действиях во время русско-турецкой войны 1877-1878. Создал Балканскую, а позднее и Палестинскую серии, а также трилогию казней, завершена в 1887. Участник выставок Императорской академии художеств 1866-1867-1873, 30-й товарищество передвижных художественных выставок 1874-1875 и многих других. В 1888-1891 годах организовал свои персональные выставки в Нью-Йорке и в Чикаго. Персональные выставки Верещагина состоялись в Лондоне, Санкт-Петербурге, Москве, Париже, Вене, Берлине, Гамбурге, Дрездене, Дюссельдорфе, Брюсселе, Будапеште. Иван Крамской. Иван Крамской родился в 1837 году в городе Острогожске Воронежской губернии. Большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, где скончался в 1887 году. Окончив в 1850 году Острогожское уездное училище, служил до 1853 писцом в городской думе. В 1853 году поступил ретушером к фотографу Якову Данилевскому и сопровождал его в поездках по России. В 1857 году, приехав в Санкт-Петербург, поступил в Императорскую академию художеств, где 6 лет обучался в классе исторической живописи у Алексея Маркова. В 1863 году за программу «Моисей источает воду из скалы» награжден малой золотой медалью. Крамской возглавил бунт 14 в Академии художеств и вместе с Николаем Ге, Алексеем Боголюбовым и Федором Иорданом разрабатывал новый устав Академии. Среди их требований главным было возможность писать на свободные темы, а не изображать бесконечные мифологические сюжеты. Совет Академии отказал им в праве самостоятельного выбора сюжета для выпускной работы, и Крамской стал одним из организаторов Санкт-Петербургской артели художников. Некоторое время был ее старостой. После 1865 года Крамской преподавал в рисовальной школе общества поощрения художеств, давал уроки живописи и рисунка в царской семье. В 1869 году за портреты княгини Екатерины Васильчиковой, графа Дмитрия Толстого, фотографа Михаила Тулинова был удостоен звания академика. В 1863-1873 годах работал над росписями храма Христа Спасителя в Москве. Много участвовал в росписях других храмов в разных городах России. По заказу мецената и коллекционера Василия Андреевича Дашкова в 1868-1871 годах вместе с Ильей Репиным, Виктором Васнецовым и другими художниками исполнил для Московского Румянцевского музея серию монохромных портретов выдающихся деятелей России. Главным полотном своей жизни Иван Крамской считал картину «Христос в пустыне», в которой, по его собственному выражению, он дерзнул переосмыслить традиционные представления о христианстве и Христе. Автор множества блестящих портретов лиц дорогих нации, картин историко-философского содержания, жанровых полотен, работал в области религиозной живописи. Алексей Саврасов. Алексей Саврасов родился в 1830 году в Москве, где жил, преподавал вплоть до своей смерти в 1897 году. Саврасов рано начал рисовать. Его пейзажи нравились купечеству и хорошо расходились. В 1844 году он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но вынужден был бросить учебу и помогать семье. Через 4 года он смог вернуться в училище и попал в пейзажный класс, где учился у Карла Рабуса. В 1850 году за полотно «Вид московского Кремля при лунном освещении» и «Два вида с натуры» — «Камень у маленького ручья» и «Вид в окрестностях Москвы с усадьбой и двумя женскими фигурами» получил от Императорской академии художеств звание неклассного свободного художника. В 1854 за картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» удостоен звания академика. Саврасов был весьма популярен. В своих полотнах он в основном изображал русскую природу, зачастую населенную романтическими персонажами. В работы, написанные в традиции романтизма, он старался добавить черты окружающей реальности. В 1857 году его пригласили стать преподавателем в родном училище, где он возглавил пейзажный класс. Самые известные из его учеников — Константин Коровин и Исаак Левитан. Коровин вспоминал, что Саврасов учил студентов работать на природе, и его мастерская была свободнейшей из всей школы. В 1860-х годах Саврасову довелось много путешествовать по Европе, где он познакомился с современной европейской живописью. В 1870-1875 годах он много ездил по России, работал в Ярославле, под Костромой, в Нижнем Новгороде и Казани. Саврасов входил в состав членов учредителей товарищества передвижных художественных выставок. В 1870-е годы он создал самые известные пейзажи, многие из которых приобрел Павел Третьяков. Иван Айвазовский. Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии, жил и работал в Санкт-Петербурге и у себя на родине, где умер в 1900 году. Первые сведения о живописи и навыки профессионального рисования Айвазовский получил у феодосийского архитектора Якова Коха, который показал работы юноши градоначальнику Феодосии, и тот помог начинающему художнику поехать учиться в Императорскую академию художеств. Учителем Айвазовского стал пейзажист Максим Воробьев. Затем несколько месяцев он учился и работал в мастерской приглашенного в Россию французского мариниста Филиппа Танера. В 1836 году за картину «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» был награжден малой золотой медалью. Молодой Айвазовский сопровождал сына императора Николая I Константина в путешествие по Балтике, где близко познакомился с парусными судами, а по возвращении с марта 1837 года по распоряжению императора был причислен к классу батальной живописи Александра Зауэрвейда для занятия морскою военную живописью. В 1839 году Айвазовский получил звание классного художника первой степени и право пенсионерской поездки за границу. Он 4 года путешествовал по Европе, жил в Риме, неоднократно бывал в Венеции, Флоренции, Неаполе, посетил Францию, Голландию, Англию. В 1844 вернулся в Петербург и стал академиком, как прославившийся своими работами по части живописи морских видов. Был назначен живописцем главного морского штаба. С 1848 года жил в Феодосии, где в 1880 году открыл картинную галерею и завещал городу все картины, находившиеся в ней на день его смерти. Плавал с экспедициями к берегам Турции, Малой Азии и греческого архипелага. Побывал в Константинополе, Египте, Америке. Художник был удостоен наград многих иностранных правительств и звания почетного академика многих европейских академий художеств. Создатель огромного количества полотен с изображениями морских видов, приморских городов, автор произведений на сюжеты из истории русского флота, на библейские и евангельские темы. Василий Суриков. Василий Суриков родился в 1848 году в Красноярске, жил в Москве и в Санкт-Петербурге, умер в Москве в 1916 году. Рано начал рисовать и с 1858 года обучался рисованию в уездном училище у Николая Гребнева. Под его руководством продолжал заниматься рисунком и акварелью до 1866 года. Из-за денежных затруднений семьи был вынужден работать писцом, но его рисунки увидел енисейский губернатор Павел Замятин и помог юноше поступить в Императорскую академию художеств. 1896-1875 годы – вольнослушателем, с 1870 года – постоянным учеником в классе Павла Чистякова. В 1871 и в 1872 годах Суриков был награжден малыми серебряными, в 1873 году – большой серебряной медалью, в 1874-м – малой золотой. Через год за программу «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста» получил звание классного художника первой степени без присуждения большой золотой медали. В 1877 году Суриков переехал в Москву, где работал над росписями на тему первых Вселенских соборов в храме Христа Спасителя, а в дальнейшем занимался своей любимой темой, писал картины на сюжеты русской истории. В 1883 году на 11-й выставке Товарищества передвижников представил полотно «Меншиков в Березове», за которую был назван художником-историком. Картину купил Павел Третьяков, что дало возможность Сурикову совершить путешествие по Европе и ознакомиться с коллекциями Лувра, Дрезденской галереи и других музеев. Участник Абрамцевского художественного кружка, совершал неоднократные поездки за границу, в Германию, Францию, Италию, Австрию, Испанию. В 1888 году в родном Красноярске Суриков написал картину «Взятие снежного городка», за которую на международной выставке в Париже получил именную медаль. Много лет Суриков работал над полотнами «Покорение Сибири» Ермаком Тимофеевичем и «Переход Суворова через Альпы». В последние годы, помимо исторической живописи, художник писал много портретов и автопортретов. Валентин Серов. Валентин Серов родился в 1865 году в Санкт-Петербурге в семье композитора Александра Серова. После смерти отца он с матерью переехал в Мюнхен, где мальчик занимался у немецкого гравера Карла Кёппинга, а с 1874 года учился у Ильи Репина в Париже. В 1875 году Валентин Серов вернулся в Москву, где прожил большую часть своей жизни и где умер в 1911 году. В середине 1880-х годов Серов неоднократно бывал с Репиным в Абрамцево, сопровождал его в поездках по Запорожью и в Крым. В 1880 году был зачислен вольнослушателем в Императорскую академию художеств и через два года был принят на третий курс, но еще через три года академию бросил, желая большей самостоятельности. В это же время посещал частную мастерскую Павла Чистякова, мнение которого очень ценил. В 1875 году сблизился с семьей Мамонтовых, входил в Абрамцевский художественный кружок, часто жил в Абрамцеве, где написал много картин, в том числе и «Девочку с персиками» 1887. Сам он из своих ранних работ больше всего ценил картину «Девушка, освещенная солнцем», которую не очень хорошо встретила и публика, и критика. В 1890 году окончательно поселился в Москве. В 1894 по заданию Мамонтова вместе с Константином Коровиным совершил путешествие на север. С 1894 года был членом товарищества передвижных художественных выставок. В 1896 году сблизился с Александром Бенуа, а годом позже с Сергеем Дягилевым. С 1900 года был членом выставочного комитета журнала «Мир искусства» и принимал участие в его редактировании. С 1897 года почти ежегодно посещал Европу, писал портреты, в том числе членов императорской фамилии. В 1897-1909 годах преподавал в Московском училище живописи вояния и зодчества. В 1903 году Серов был избран действительным членом Императорской академии художеств, а в 1905 вышел из академии в знак протеста против расстрела рабочей демонстрации. Илья Репин. Илья Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии. Жил и работал попеременно в Москве и в местечке Куокколо под Санкт-Петербургом. Когда в 1918 году Куокколо стало финской территорией, Репин оказался отрезанным от России, но остался в своих пенатах, как он называл свой дом, отвечал отказом на все предложения вернуться в СССР. Умер в 1930 году. Илья Репин в 11 лет был отдан в школу топографов, но через два года училище было закрыто, и молодой Репин поступил в иконописную мастерскую Ивана Бунакова. Вместе с иконописными артелями расписывал церкви и писал иконы. В 1863 году он уехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую академию художеств. В академии он проучился с 1864 по 1871 год в классе исторической живописи у Федора Бруни, Алексея Маркова и Петра Шамшина, не раз получая серебряные и золотые медали за свои работы. Первую серьезную картину «Бурлаки на Волге» 1870-1873 он написал на сюжет, увиденный во время поездки на Волгу летом 1870 года. Полотно, выполненное по заказу великого князя Владимира Александровича, произвело сенсацию, в том числе и в международном художественном сообществе. За нее в 1871 году Репин получил первую премию Общества поощрения художеств. В 1871 году за программу «Воскрешение дочери Иаира» награжден большой золотой медалью и получил право пенсионерской поездки за границу на 6 лет. Посетил Вену, Рим, Неаполь, обосновался в Париже, побывал в Лондоне. В 1876 году вернулся в Россию и поселился в Чугуеве. В 1877 году переехал в Москву, был членом Абрамцевского художественного кружка, сблизился с семьей Мамонтовых. В 1882 году переехал в Петербург, преподавал в Императорской академии художеств. В 1870-х состоял в Товариществе передвижных художественных выставок, писал полотна, которые можно назвать историческими картинами на современный сюжет, и портреты современников. Самые известные масштабные работы мастера — «Крестный ход в Курской губернии» 1881-1883, «Иван Грозный и сын его Иван» 1885, «Не ждали» 1884-1888, «Торжественное заседание Государственного совета» 7 мая 1901 года, 1903. Автор блестящей галереи портретов, часть которых была исполнена для галереи лиц дорогих наций по заказу Павла Третьякова. В последние годы жизни работал над композициями на евангельские сюжеты. Николай Ге. Николай Ге родился в Воронеже в 1831 году, жил и работал в Санкт-Петербурге, умер в 1894 году в Черниговской губернии. Первые уроки живописи Ге брал в Первой Киевской гимназии, где его учителем был Федор Беляев. Переехав в 1848 году к брату в Санкт-Петербург, он не решился поступать в Императорскую академию художеств и продолжил обучение математике, активно посещая Эрмитаж. В 1850-м поступил в академию и учился в классе исторической живописи Петра Басина. В 1855 году за программу «Ахиллес оплакивает Патрокла» был награжден малой золотой медалью, а в 1857 за программу «Айндорская волшебница вызывает тень Самуила» большой золотой медалью. Получил звание классного художника первой степени и право пенсионерской поездки за границу. Путешествуя по Европе, Ге в Риме познакомился с Александром Ивановым и очень высоко оценил его картину «Явление Христа народу». В 1863 году написал картину «Тайная вечеря». Именуя звание академика, был удостоен звания профессора исторической живописи. В 1864-1870 годах жил и работал во Флоренции, посещал Англию, Германию и Францию. В 1870 году был одним из инициаторов создания и членом-учредителем Товарищества передвижных художественных выставок. В 1876 поселился на хуторе в Черниговской губернии, откуда часто приезжал в Москву, Петербург и Ясную Поляну. Со Львом Толстым его связывала духовная близость и личная дружба. Живописец, рисовальщик, автор картин на библейские и евангельские сюжеты, а также темы из античной и русской истории, автор многочисленных портретов современников. Михаил Врубель. Михаил Врубель родился в 1856 году в Омске. Большую часть жизни прожил в Москве. В 1906 году художник ослеп. В тяжелые годы душевной болезни жил в Санкт-Петербурге, где умер в 1910 году. По настоянию отца Михаил Врубель поступил на юридический факультет Петербургского университета, увлекался философией и театром, а также иллюстрировал литературные произведения. В 1880 году Врубель поступил в Императорскую академию художеств, учился у Павла Чистякова. Параллельно занимался акварелью под руководством Ильи Репина. Чистяков познакомил Врубеля с историком искусства Адрианом Праховым, и молодой художник работал над росписями и реставрацией Кирилловской церкви в Киеве. В 1885-м уехал в Венецию знакомиться с византийским и позднеримским искусством и изучать технику мозаики и витражей. Работал над образами иконостаса Кирилловской церкви. После возвращения жил в Одессе и в Киеве, где были созданы несколько вариантов образа демона. В 1887 году выполнил эскизы росписи для Владимирского собора в Киеве, не осуществлены. В 1889-1906 годах жил в Москве, сблизился с Саввой Мамонтовым и Абрамцевским художественным кружком. Работал в Абрамцево, в гончарной мастерской, участвовал в оформлении спектаклей русской частной оперы Мамонтова, занимался иллюстрацией произведений Лермонтова и увлекался декоративными работами. Неоднократно совершал поездки за границу, в Италию, Францию, Германию. Много внимания уделял мифологическим и сказочным темам. Оформлял особняки Елизаветы Дункер, Саввы Морозова, Алексея Морозова. По заказу Мамонтова создал в 1896 году два панно для Нижегородской ярмарки. Писал картины на мифологические и сказочные сюжеты, портреты. С 1902 года часто находился в лечебницах для душевнобольных. Сохранился огромный корпус рисунков, созданных в этот период и относящихся к шедеврам русской графики.